но они проигрывали наступающему противнику в численности бойцов, в тяжелом вооружении и наличии боеприпасов. Белые не уступали красногвардейцам только в одном — в боевом духе, в стойкости. Но для победы этого оказалось недостаточно. Железные дороги, ведущие из Европейской России в Ростов и Новочеркасск, были в руках большевиков, установивших на станциях жесточайший контроль за пассажирами. Приток добровольцев почти прекратился, выявленных корниловцев расстреливали прямо на железнодорожных станциях. Теперь на Дон просачивались только отдельные смельчаки. Донское казачество в своем большинстве все еще надеялось остаться в стороне от происходящих событий. Скоро стало ясно, что, оставаясь на насиженном за зиму месте и отбивая атаки красных войск теперь уже с трех сторон, добровольческая армия сознательно обрекала себя на поражение. Генералы из окружения командующего все чаще и чаще высказывались за начало похода в Кубанскую область. Генерал Алексеев считал, что только атакующий поход может спасти добровольческую армию от разгрома. Командование добровольческой армии искало союзников на юге. В город Екатеринодар был послан полномочным представителем быховец генерал-лейтенант Иван Георгиевич Ордели. Ему поручалось поддерживать связь с кубанским правительством и атаманом кубанского казачьего войска. Генерал Корнилов надеялся, что кубанское казачество в своей массе колыхнется в сторону белого движения. И оказался прав, но это произойдет уже после его гибели. В ряд областей Северного Кавказа откомандировали доверенных офицеров, знакомых с местными условиями. Корнилова и Алексеева не оставляла надежда получить помощь от кавказских горцев. Они знали, что вернувшиеся с фронта всадники черкесского, кабардинского, осетинского, ингушского, чеченского и двух дагестанских конных полков, составлявших две кавказские туземные дикие конные дивизии, симпатии к большевикам не питали. Обнадеживало и то, что со второй половины декабря 1917 года в рядах добровольческой армии действовала целая воинская часть из горцев, прибывшая с фронта в Ростов ударный дивизион Кавказской кавалерийской дивизии. Его командиру, полковнику Ширяеву, и помощнику ротмистру Дудареву удалось сохранить дивизион в числе 80 человек, трети списочного состава, и привести его на Дон в распоряжение генерала Корнилова. За неимением коней горцы первое время воевали в пешем строю. Для руководства ими в пехотных боях были приданы офицеры-добровольцы. В середине января из Екатеринодара в Ростов пришла телеграмма от генерала Ордели. Он сообщал, что выезжает в штаб добровольческой армии вместе с князем Девлет-Гиреем, Девлет-Хан-Гиреем, который обещал ему выставить до 10 000 черкесов на войну с красными. Ордели радостно телеграфировал генералу Алексееву: «Князь Девлет-Гирей предлагает нам помощь и готов поднять на борьбу с большевиками весь черкесский народ». По прибытии Девлет-Гирея в Ростов с ним состоялась встреча, в которой участвовали генералы Корнилов, Алексеев, Деникин, Лукомский и Ордели. Встреча больше напоминала переговоры за круглым столом и за закрытой дверью. Хан, князь из рода Гиреев, заявил о том, что в первые две недели может поставить в строй 2000 конных, вооруженных за свой счет черкесских джигитов. Остальные встанут под его знамена за полтора, самое большее через 2 месяца. Тогда пламя войны против большевиков охватит горы Кавказа. Девлет-Гирей бессребренником не был, Он просил за пламя войны в горах Кавказа единовременно около 1 000 000 рублей и 9 000 винтовок. Остальные деньги готов был получить несколько позднее. Было сомнительно, что князь Девлет-Гирей сможет собрать в горах Черкесии 10 000 всадников. Вспомнили, что добровольческий черкесский полк Кавказской туземной дивизии насчитывал всего 4 конные сотни. Но перед встречей белые генералы решили, что с Девлет-Гиреем стоит рискнуть. Однако из этого ничего не вышло. Касса добровольческой армии была почти пуста. Князь Девлет-Гирей в сопровождении свиты телохранителей уезжал из Ростова в Екатеринодар крайне обиженным. Ввязываться в войну между белыми и красными за просто так он не желал. Советская власть его пока ничем не обидела, еще не успела прижать как классового врага и заставить взяться за оружие уже во имя спасения собственной жизни. Последующие события гражданской войны показали, что проект Девлет-Гирея был неосуществим. Когда черкесы выступили против большевиков за страшное по своим последствиям реквизиции скота и прочего провианта, вооруженные отряды горцев занялись только упорной защитой своих аулов. Вытащить же горскую конницу на равнину оказалось безнадежной задачей. В последних числах января красные овладели Батайском, расположенным напротив Ростова на левом берегу Дона. Оттуда после жестокого боя был выбит сводный отряд добровольцев генерала Маркова. Советскими отрядами был занят и Таганрог, в котором большевики подняли восстание рабочих. В ходе уличных боев таганрогский гарнизон силой всего в 400 штыков, третья киевская школа прапорщиков, был большей частью истреблен. Только небольшой части юнкеров удалось с боем вырваться из города к станции Марцево на соединение с добровольцами. Киевские юнкера влились в состав юнкерского батальона, понесшего к тому времени в боях большие потери. Под этим приморским городом добровольцы выдержали первый серьезный бой. Полковник Кутепов, чей офицерский батальон был подкреплен частью Георгиевского полка и донским партизанским отрядом войскового старшины Семидетова, 2 конные и 3 пешие сотни казачьей молодежи при 2 орудиях и 13 пулеметах, дважды разбил отряды красного военачальника, бывшего прапорщика Рудольфа Сиверса, у железнодорожной станции Матвеев-Курган. Первый победный бой сложился так. Утром 12 января густые цепи красных смело перешли в наступление. Их батарея открыла огонь по редкой цепи залегших в заснеженной степи офицерских рот. По атакующим стреляло одно единственное орудие белых. Казалось, что именно это обстоятельство заметно подбадривало сиверцев. Офицерская цепь молчала. Ей было приказано открыть стрельбу с дистанции в 200 шагов. Наконец, когда красноармейцы с криками «Ура!» бросились вперед в последнем броске, корниловцы встали и открыли прицельный огонь, затрещали пулеметные очереди. После этого офицерские роты перешли в штыковую контратаку, стремительную и беспощадную. После короткой штыковой схватки противник обратился в бегство, попав к тому же под пулеметные выстрелы бронеавтомобиля белых, вырвавшегося вперед. Преследование силами 2 офицерских рот велось буквально на плечах бегущих на расстоянии до 4 верст. Оно было остановлено только по приказу полковника Кутепова. В том бою добровольцы потеряли всего 50 человек. Они вернулись на исходные позиции, получив в качестве трофеев немало винтовочных патронов, найденных в подсумках убитых. Победа далась легко, поскольку яростному напору плохо управляемых, преимущественно недисциплинированных матросских отрядов, добровольцы противопоставили воинскую выучку и воодушевление офицерских рот. Поражало соотношение сил. Красных войск насчитывалось до 10 000 человек, а добровольцы имели всего по 50 патронов на винтовку. Победы у Матвеева кургана положение белых не выправили. Со стороны Донецкого каменно-угольного бассейна начали оперировать отряды Красной конницы. На действиях добровольческой армии начало сказываться почти полное отсутствие кавалерии. Конный дивизион полковника Гершельмана имел не более 50-60 шашек. Фронт на юге России принимал четкое очертание, хотя сплошным еще не был. Основным направлением, где вели бои добровольцы, стала Таганрогская. С 30 декабря 1917 года его прикрывал сводный отряд полковника Кутепова. В своем большинстве он состоял из сводных рот различных частей добровольческой армии, преимущественно офицерских. К началу 1918 года генерал Корнилов имел под своим командованием следующие отдельные части. Первый, второй и третий офицерские, юнкерские и студенческие батальоны, третью и четвертую офицерские, ростовскую и таганрогскую офицерские, морскую, георгиевскую и технические роты, отряд генерала Черепова, офицерский отряд полковника Симоновского, ударный дивизион Кавказской кавалерийской дивизии, третью Киевскую школу прапорщиков, первый кавалерийский дивизион, первый отдельный легкий артиллерийский дивизион и Корниловский ударный полк. Вторым направлением являлась Новочеркасская. Здесь бои вели донские партизанские отряды, наиболее крупным из которых являлся отряд полковника Чернецова. Часть из этих отрядов была сведена в партизанский полк, который затем уйдет под знаменем Корнилова в первый кубанский поход. Добровольцам приходилось постоянно выделять часть своих сил для обороны Новочеркасска. Вокруг Ростова-на-Дону стало образовываться кольцо окружения. К началу весны 1918 года оно стало неудержимо замыкаться. В те дни генерал Алексеев в письме родным откровенно признавал: «Горсточка наших людей, неподдержанная совершенно казаками, брошенная всеми, лишенная артиллерийских снарядов, истомленная длительными боями, непогодою, морозами, по-видимому, исчерпала до конца свои силы и возможности борьбы. Если сегодня-завтра не заговорит казачья совесть, если хозяева Дона не станут на защиту своего достояния, то мы будем раздавлены численностью хотя бы и ничтожно нравственно врага. Нам нужно будет уйти с Дона при крайне трудной обстановке. Нам предстоит трудный, по всей вероятности, пеший путь и неведомое впереди, предначертанное Господом Богом. Трудно сказать, как все устроится. Если мне Богом суждено погибнуть, то со мной погибнут и те, кто несет на себе тот же крест. Всю жизнь прожил честно. Хуже того, что погибнет такое дело, от которого ожидались известные результаты. За это будут нарекания, но если бы кто знал ту невыразимо тяжелую обстановку, при которой прожиты последние 3 месяца. Это было сплошное мучение, голова забита, и я не могу молиться так, как я умел молиться в былые тяжелые дни моей жизни. Я всегда получал облегчение моему сознанию, моей душе. Командующему добровольческой армии было уже ясно, что калединцам не удержаться на сей раз против натиска красных. Поводов к такому неутешительному выводу было 2. Во-первых, всех поразила гибель белого дьявола Чернецова. Этот кумир белого Дона командуя сводным добровольческим отрядом из офицеров, новочеркасских юнкеров, гимназистов, кадет, студентов, только-только разбил в станице Каменской части казачьего военно-революционного комитета. Но ответным ударом красные разгромили чернецовцев, а сам командир белых партизан был изрублен шашками.